Часть первая, глава 21. Рычагов установил, что Хаусен каждое утро ездил на улицу Хеннель. Оставив машину на площади Майбах, он пересекал бульвар. По улице Хеннель доходил до пятиэтажного дома очень старой постройки и скрывался за обшарпанной массивной дверью. На улице по обеим сторонам двери висело множество табличек, по которым можно было узнать, кто живет в этом доме. Зубной врач, протезист, адвокат, учитель музыки и много еще всяких других полезных людей. Не было только таблички, пояснявшей, что в этом доме на втором этаже находится один из филиалов ведомства майора Хаусена. «Он человек скромный, не хочет афишировать свою фирму», — угрюмо усмехнулся полковник Семин, когда Рычагов показал ему фотографию подъезда дома на улице Хеннель. Войдя в парадную дверь, майор Хаусен поднялся на первый пролет лестницы, отпер своим ключом дверь и вошел в переднюю, ярко освещенную лампой дневного света. В самом конце коридора, возле маленького столика, вытянув ноги, сидели два солдата. У одного на шее висел автомат, у другого на поясе кобура с пистолетом. На майора Хаусена солдаты не обратили никакого внимания. Можно было подумать, что они спят. Хаусен прошел в одну из комнат, где молодой человек, присев на угол стола, диктовал что-то стенографистке. Не прерывая диктовки, он помахал майору рукой и показал на стол, посреди которого лежала папка ярко-желтого цвета. Майор Хаусен сел на стол и, открыв папку, начал читать бумаги. Молодой человек подошел к Хаусену и раздраженно сказал: «Я был у него уже два раза. Все по-прежнему». «Терпение, Жерард», — не отрываясь от бумаг, сказал Хаусен. «А это вы читали?» Майор протянул молодому человеку узенькую полоску шифровки. «Конечно, читал. Всего этого следовало ожидать». Майор Хаусен ударил кулаком по столу. «Зачем они держали его в Мюнхене? Мы же им говорили, что этот русский попросту мелкий вор и бежал к нам от неминуемой тюрьмы. Предупреждали идиотов, что его нужно как можно скорее отправить дальше. Была же очередная отправка перемещенных в Австралию. Там бы он спокойно околел от тропической лихорадки. А они держали его в Мюнхене, пока газетчики не узнали, что он за птица. Теперь скандал на всю Европу». Молодой человек усмехнулся. «Хоть теперь его нужно обезвредить. Автомобильная катастрофа или сердечный припадок, или еще что-нибудь». «Да-да, конечно», — рассеянно пробормотал Хаусен. «Сегодня же, Жерард, сами поезжайте в Мюнхен и сделайте все, что нужно». «А этот продолжает молчать?» «Как попугай, твердит одно и то же, требует немедленного освобождения». «Ну что же, пойду поработаю с ним я». Хаусен вышел из комнаты и направился в конец коридора, где сидели солдаты. Те лениво подтянули ноги и медленно встали. Один из них повернул ключ в обитой железом двери. Хаусен вошел в комнату, в которой несколько дней назад очнулся лейтенант Кованьков. В это время Рычагов, очередной раз пропутешествовав за Хаусеном от его квартиры до дома номер 3 по улице Хеннель, занялся тщательным исследованием дома. Он уже давно обнаружил, что во двор с улицы Хеннель въезда нет. Во всех соседних домах ворота во двор были. Рычагов вошел во двор соседнего дома с правой стороны. Этот двор был обрезан глухим брандмауэром дома номер 3. Абсолютно глухая стена, только под самой крышей круглое вентиляционное окошко. По всей вероятности, оно служило для освещения чердака. Внимательно ощупав взглядом стену, Рычагов с трудом заметил, что раньше в ней на уровне второго этажа было окно. Теперь оно заделано старым кирпичом, который по цвету сливался со стеной. Рычагов прошел во двор дома, стоящего слева, и сюда, дом номер 3, выставлял такую же глухую стену. Разница была только в том, что здесь окно на втором этаже не было замуровано, и, судя по всему, за ним была жилая квартира. На подоконнике стояли цветы. Дом номер 3 был сильно вытянут в глубину, его брандмауры были гораздо длиннее фронтона. Соседние дворы не были проходными. Но где же тогда двор дома номер 3? Рычагов вышел на улицу Хеннель, затем перекрестком прошел на параллельную улицу Бенникен. Он предположил, что дом номер 3, вторым фасадом, выходит на параллельную улицу, и что там не может оказаться въезд в его двор. Но еще издали он увидел, что интересующий его дом на параллельную улицу не выходит. Здесь, на улицу, пустыми глазницами окон смотрел разбитый четырехэтажный дом. Разрушена была и половина следующего здания. Все двери и нижние окна разрушенных домов были замурованы кирпичной кладкой, и пробраться внутрь развалин было невозможно. Рычагов медленно шел вдоль мертвых зданий. Последняя выходила на площадь Майбах. Здесь, в трех шагах от угла, Рычагов остановился и задумался. Ведь не может же быть, чтобы у дома номер 3 не было подъезда со двора. Во всяком случае, майору Хауссону такой подъезд был нужен. Чтобы вернуться на улицу Хеннель, Рычагов завернул за угол и замер на месте. В глубине боковой стены разбитого дома он увидел плотные высокие ворота, окованные железными полосами. Он и раньше видел эти ворота, но ему не приходило в голову, что они, так далеко отстоящие от дома номер 3, могли вести именно туда. Ворота были заперты изнутри, и в них не было ни одной щели. Рычагов прошел на бульвар, сел на скамеечку, откуда хорошо были видны ворота, и стал ждать. Часа через два с улицы Бенникен вылетела машина, автобус без окон. Машина круто развернулась и уперлась фарами в ворота. Тотчас ворота распахнулись, пропустили машину и также быстро закрылись. Но в эти 2-3 секунды Рычагов увидел все, что ему было нужно. Среди развалин тянулся узкий проезд к дому номер 3. Уже больше часа майор Хаусен обрабатывал Кованькова. Ну и как в предыдущие дни, безрезультатно. Майор обладал железным характером. С его лица не сходила доброжелательная улыбка, и он без устали атаковал лейтенанта. Внутренне Хаусен бесился, что ему не удается сломить этого мальчишку, у которого по всем внешним признакам должен быть неустойчивый, мягкий характер. «Я призываю вас, Кованьков, посмотреть трезвыми глазами офицера на все, что произошло с вами. Два наших мира стоят друг против друга». Майор Хаусен стукнул кулаком о кулак. «И вы, и мы, в общем, мало верим в рай на земле. И мы, и вы не хотели бы оказаться застигнутыми врасплох. И поэтому и у вас, и у нас действуют институты, задачи которых узнать, а что же втайне думает другая сторона. И даже когда наши дипломаты расточают друг другу улыбки и комплименты, эти институты продолжают свою, по возможности, невидимую деятельность. И то, что сейчас происходит с вами, абсолютно рядовой эпизод этой вечной беззвучной войны. Месяц назад от нас к вам бежал капитан американской армии Реджер. Он знал не очень много, но все же вам он, наверное, пригодился. Теперь вам придется оказаться полезным нам. Я уже сказал, вы от меня ничего не дождетесь, я требую немедленного освобождения. Кованьков отлично понимал. Хаусен хочет, чтобы у него притупилось ощущение чрезвычайности происходящего. Не выйдет. Война так война. Стиснув зубы, Кованьков с гневной насмешкой смотрел на Хаусена, а тот продолжал доброжелательно улыбаться. «Ну-ну, лейтенант, ни к чему столь сильные эмоции. Здесь, как вы видите, нет советских кинокамер, а для меня и моих коллег ваш бессмысленный героизм попросту смешон. Давайте-ка начинать работать. Вы служите в отделе, осуществляющем связь с немецкой администрацией Северного района. Но мы прекрасно знаем, что ваша осведомленность так же узка, как полоски на ваших погонах. Родину продавать вам не придется, такая сделка вам и не по силам. Мы зададим вам весьма элементарные вопросы. Где печатаются восточные марки? В Берлине? В Лейпциге? Или, может быть, в Москве?» Кованьков молчал, смотря мимо Хаусена. «Хорошо, еще вопрос. Сколько продовольствия ежедневно поступает в Берлин из Советского Союза? Ну, хотя бы примерно». «Я отвечать не буду. Зря тратите время», — спокойно произнес Кованьков. «Ну что ж, прекрасно», — беспечно произнес Хаусен. «Объявляется перерыв до завтра. Подумайте заодно вот о чем. Если вы не будете отвечать, мы выдадим восточным властям вашу подругу, Ренату Целлер, как соучастницу вашего похищения. Хотя, могу вас заверить, она к этому абсолютно не причастна. До свидания, лейтенант. До завтра». Выходя из комнаты, Хаусен зацепился за протянутые ноги часового, и солдату пришлось принять на себя весь заряд его злобы. Хаусен вернулся в кабинет и сел за стол. Бессильное бешенство клокотало в нем, мешало дышать. Он сжимал мокрые от пота руки в кулаки. Не с первым русским имея дело Хаусен, и он уже понимает, что от этого парня добром ничего не добьется. По всему видно, что лейтенанта пора свести в зону игрок и подвергнуть горячей обработке. Но Хаусен сделать этого не мог. Вчера вечером он был у генерала. Разговор был неприятным. Генерал спросил: «Как дела с русским?» «Пока молчит», — ответил Хаусен. «Можно выяснить, на какой срок рассчитано ваше «пока»?» Хаусен промолчал. Генерал начал подергивать плечом, что ничего хорошего не сулило. «Это плохая работа, майор. Вы недопустимо долго готовили операцию. Она стоила нам немало денег. А теперь, когда дело сделано, вы повторяете свое. Пока молчит». «Вы же не знаете, генерал, что раньше...» Начал было защищаться Хаусен, но его перебил генерал. «Что раньше?» — закричал он. «Перевязчик?» «Да, мой адъютант лучше информирован в восточных делах, чем все ваши перевязчики вместе взятые. Может, и этот будет полгода молчать, а потом сообщит нам сенсационные данные о ценах на хлеб в восточной зоне». «Но вы же знаете, генерал, что этот офицер из штаба и из отдела, который нас очень интересует. И именно потому, что он попал к нам недобровольно, нужно время, чтобы он пришел в себя и начал давать показания». «Ерунда!» Генерал дернул плечом и швырнул карандаш на стол. «В свое время я спрашиваю вас, почему остановлен выбор именно на этом офицере? Вы сказали: во-первых, потому что он молод, во-вторых, нарушая инструкцию, завел знакомство с немкой. Вы говорили это?» «Прекрасно. Значит, я еще не страдаю склерозом, и память у меня работает. А на поверку выходит, что вы схватили русского, для которого умереть за красный идеал и удовольствие. Тогда я поздравляю вас, майор. Вы изготовите для русских очередного героя». «Постараюсь не сделать этого», — угрюмо произнес Хаусен. Может, вы, майор, неясно представляете себе здешнюю обстановку? Мы делаем в Западной Германии то, что нужно Америке. А русские все больше развязывают руки немцам и требуют объединения страны. Это требование встречает поддержку народа. А если немцы начнут заниматься этим объединением, они сорвут и наши планы. Это же ясно, как дважды два — четыре. Нам нужно, срочно нужно взрывать русские позиции в Германии. Этот лейтенант только тогда будет стоить затраченных на него усилий, если он, штабной советский офицер, спокойно и ясно скажет немцам то, что нужно нам. А иначе, — генерал дернул плечом, помолчал и добавил, — в общем, долго ждать я не намерен. На том разговор с генералом и кончился. Нет, нет, не мог Хаусен торопиться отправлять Кованькова в горячую обработку. Русский должен заговорить здесь. Должен.